Глава 8, эпизод 3. Мрачное пророчество Кайлена сбылось около 10 утра. Точнее, к этому времени Думитру с вырубки доехал, чтобы сообщить, что оно сбылось еще ночью. Пропали сразу двое. Касмин, тот самый бородач, который с Василием спорил, и еще один лесоруб по имени Йоргу. Поодиночке из дома затемно они выходить не решались, так что вышли вдвоем по нужде и вместе пропали. Йоргу с утра нашли у дверей, растерзанного так же, как Сорин и Матей. А Касмина так и не нашли, хотя поутру обшарили лес вокруг дома и даже на вырубку сходили. «Снег ночью совсем редкий был», — сказал Кайлен, выслушав Думитру. «Все следы должно быть видно. Я сейчас к Горану схожу, узнаю, как у него дело движется, а потом съездим глянем. Это нам поможет». «Опять на вашей проклятой самоходной машине?» — недовольно скривившись, спросил Фаркаш. «А я надеялся, ты к ней привык уже», — усмехнулся Кайлен. «Никогда я к ней не привыкну». «Ну, что поделать, времени у нас мало, в лес нужно будет до темна успеть. Так что придется тебе снова страдать». Разочаровал его Кайлен и, не откладывая, направился к Горану, потому что времени и впрямь было не так много. Он издалека услышал, что в кузнице еще вовсю кипит работа, которую Горан, впрочем, с приходом Кайлена почти сразу прервал. «Успеваешь?» Коротко поинтересовался Кайлен. Кузнец кивнул. «Последний доделываю. А на готовые можете прямо сейчас посмотреть». Он сгреб два лежащих на верстаке амулета огромной ладонью и протянул Кайлену. Перчатки Кайлен предусмотрительно не снял. На него сейчас, конечно, даже лежащий у стены булыжник действовал слабо. Но если можно было не трогать холодное железо голыми руками, лучше было этого не делать. «Хорошая работа», — искренне похвалил Кайлен, осторожно прихватив тремя пальцами один из амулетов, свисающих на длинных кожаных шнурках из руки Горана. Гипотетически могло хватить и просто небольшой части пресловутого метеорита, никак не обработанной. А могло и не хватить, если часть окажется слишком маленькой, а дух слишком сильным. Амулет же срабатывал наверняка, вне зависимости от размера, особенно если был сделан так чисто и аккуратно. «Возьмите тогда себе», — сказал Горан, выпутав шнурок из своих пальцев. «Я знаю, что у вас свой есть, но возьмите, я рад буду». Кайлен на пару мгновений замер, а потом сказал «Спасибо» и сжал амулет в кулаке. Нельзя было отказываться. От дара, сделанного от всего сердца, в канун праздника, да еще и колдуном, да еще и волшебного. У колдовства были свои законы, и Кайлену сейчас следовало их соблюдать особенно тщательно. Да и просто по-человечески он бы Горана отказом обидел. Если не знать, что Кайлен на холодное железо реагирует немногим лучше Виллы, ни одной необидной причины для отказа и сочинить-то не получится. Но амулет-то он взял, а воспользоваться им все равно не мог. И потому что тот магии Кайлена мешал, и потому что Виллу ему нужно было не отпугивать, а наоборот. Так что надо было срочно сочинить, что теперь с этим амулетом делать, чтобы сила, заключенная в волшебном даре, делу помогла, а не помешала из-за того, что им не воспользовались. Хорошо, что перчатки не снял. Амулет можно было держать в отставленной в сторону руке некоторое время, не ощущая его влияния слишком сильно. Но разговор теперь коротким выйдет. Кайлен отсюда сбежит, как только сообразит, куда этот неожиданный дар деть можно. «Нож тебе Санду вернул?» — спросил он, чтобы побыстрее разобраться с остальными вопросами, которые он у Горана выяснить хотел. «Вернул». Кузнец усмехнулся, хмыкнул и качнул головой. «Аж на колени встал, прощения просил. Очень в тюрьму не хочет. Вы его вчера крепко напугали, так что, я думаю, и будет с него. Надо мне очень его в тюрьму сажать. Вещь страшную сделал, а все равно больше по дури, чем по злобе. Дурак же просто. Молодой дурак. Да ты тоже не старый вроде». Не удержавшись, прокомментировал Кайлен. «Я колдун», — серьезно ответил Горан. «Мы раньше соображать начинаем. Вам-то тоже лет не шибко много». «Мне 35», — Кайлен пожал плечами. «Я просто выгляжу так». «А вам часом нож с собой дать?» — щедро предложил Горан. «Не надо», — поспешно отказался Кайлен, пока не предложили так, что снова не отвертишься. «Вилла его узнает наверняка и только сильнее разозлится. А я ее не злить хочу, а успокоить». Ни слова вранья, но и ни слова той правды, которую Кайлен не хотел озвучивать Горану. В этом Иши были чем-то похожи на канатоходцев, только на словах. Умудряться что-то скрывать, не прибегая ко лжи, порой было той еще и эквилибристикой. а скрывать под пактом приходилось очень многое. «Тоже верно». Без возражений согласился с ним Горан. «Она этой ночью на лесорубов напала, раз к деревне подойти нельзя», — поделился Кайлен новостями, которые занятой работой кузнец пропустил. «Утащила сразу двоих. Одного утром нашли, а второго нет. Мы сейчас с капитаном Фаркашем туда поедем посмотреть. Должны были остаться следы. По ним поймем, где ее искать лучше». «А она сама нас не найдет, почуяв крылья?» — вынес вполне разумное предположение Горан. «Найдет, конечно, но я хочу попытаться найти ее первым. Инициативу нужно оставлять в своих руках. Хотя бы для того, чтобы место для встречи поудачнее выбрать». «И какое будет поудачнее?» «Там, где деревьев нет. На поляне. Чтобы дело пришлось иметь только с ней, а не со всем лесом сразу». «Так можешь вовсе в лес глубоко не заходить». Кайлен помотал головой. «Тогда она может не решиться выйти. Я все это потом еще раз всем объясню, когда собираться будем. Доделывай амулет и приходи к нам в дом». «Удачи вам», — пожелал Горан на прощание. «Нам всем. Она нам всем сегодня понадобится». Выйдя из кузницы, Кайлен не пошел сразу к дороге. Он торопливо прошагал вдоль стены, завернул за угол, опустился на курточки и начал разгребать рукой снег. Дорывшись до земли, он расковырял ее перочинным ножом, насколько было возможно на морозе, и опустил в получившуюся ямку амулет. «Пусть добро добром вернется», — тихо проговорил Кайлен вслух, снял перчатку, стащил с пальца одно из своих серебряных колец, бросил поверх амулета и, добавив «на благо», закопал ямку и присыпал ее сверху снегом. Метеоритное железо зачастую ржавело мало и медленно, но амулет уже сейчас начал, пока незаметно для глаз, рассыпаться в земле. Потом его следы и вовсе невозможно станет найти. А вот кольцо останется. И в нужный момент Горан его случайно откопает здесь, под стеной. От дарок на подарок. А сила амулета, которой Кайлен не может воспользоваться, перейдет в остальные, скованные Гораном. Именно поэтому он его зарыл прямо под стеной кузницы. Решение выглядело далеким от идеального, зато Кайлен его придумал быстро. Теперь можно было спокойно ехать к лесорубам.